Я подумал, что мой отец, должно быть, никогда не слыхал о такой теории. «Телесные наказания в школах были запрещены законом», — продолжал мистер Дюбуа. «Порка дозволялась законом лишь в одной маленькой провинции, в Делавере. Полагалась она только за несколько преступлений и применялась крайне редко. Она считалась жестоким и неординарным наказанием. Лично я не понимаю, что плохого в наказании жестоком и неординарном. Хотя судья должен быть, в принципе, милосердным, все равно его приговор обязательно должен причинять преступнику страдания, иначе наказание не будет наказанием. Ведь боль – основной механизм, выработавшийся в нас в течение миллионов лет эволюции. Этот механизм охраняет нас, предупреждая всякий раз, когда что-либо угрожает нашему выживанию. Так почему же общество должно отрицать такой хороший механизм выживания? Но тот период был просто переполнен ненаучной псевдопсихологической бессмыслицей и о неординарности. Наказание должно выходить из ряда вон, иначе оно не сослужит никакой службы. Мистер Дюбуа указал пальцем на другого мальчика. «Вот вы. Что произойдет, если щенка бить каждый час?» «Ну, наверное, с ума сойдет». «Возможно. И уж, конечно, ничему не научится. Сколько времени прошло с тех пор, как директор нашей школы в последний раз применял к ученикам розги?» «Ну, я точно не помню. Около 2 лет тот парень ударил». «Неважно. Времени прошло достаточно много. Значит, это наказание настолько необычно, чтобы быть значительным, предостерегать и послужить уроком на будущее. Вернемся теперь снова к нашим малолетним преступникам. Очень вероятно, что их не наказывали в младенчестве и... известно в точности, что не подвергали порке за преступление. Обычно все происходило в следующем порядке. За первое преступление предупреждали, и зачастую вовсе без участия суда. После дальнейших проступков приговаривали к тюремному заключению. Но приговор обычно откладывался, и юнец отпускался на поруки. Такой подросток мог быть несколько раз арестован и приговорен, прежде чем его, наконец, наказывали. Затем его помещали в тюрьму вместе с другими такими же, от кого он мог воспринять только новые преступные обычаи. Если он не творил особенных безобразий во время заключения, то приговор ему смягчали и отпускали его на поруки, давали помиловку на жаргоне тех времен. Такие поблажки могли повторяться из года в год, а тем временем подросток приступал закон все чаще, все с большей жестокостью и изощренностью, и всегда совершенно безнаказанно. Только со скучноватыми, но вполне комфортабельными отсидками иногда. А затем вдруг наступало 18-летие. Так называемый малолетний преступник становился по закону преступником взрослым. И зачастую уже через пару недель сидел в камере, приговоренный к смертной казни за убийство. Мистер Дюбуа снова указал на меня. «Вот вы. Допустим, что щенка просто отчитали, не наказывая его, и позволили ему пачкать в доме. Только иногда выставляли за дверь, но вскоре пускали обратно, предупредив на будущее о том, что так делать нельзя. И вот в один прекрасный день щенок вырос во взрослую собаку, так и не отучившись пачкать в доме. Тогда вы хватаете ружье и пристреливаете его. Что скажете по этому поводу?» «Но это, по-моему, глупейший способ воспитывать щенка». «Согласен. Ребенка тоже. Но кто же здесь виноват?» «Понятно, не щенок». «Согласен. Но все же объясните свою точку зрения». «Мистер Дюбуа», — поднялась одна из девочек. «Но почему? Почему не наказывали детей, когда это было необходимо для них же? И не пороли тех, кто постарше, когда они этого заслуживали? Ведь такое наказание не забудешь никогда. Я имею в виду тех, кто действительно творил безобразие. Почему?» «Не знаю», — нахмурившись, ответил мистер Дюбуа. «За исключением той причины, что использование этого проверенного временем метода внушения понятий об общественном долге и соблюдении законов в сознании молодежи чем-то не устраивало ненаучную псевдопсихологическую прослойку, именовавшую себя детскими психологами или же социальными служащими. Видимо, им это казалось чересчур примитивным, ведь здесь нужны лишь терпение и твердость, как и при воспитании щенка. Я порой думаю, может быть, им зачем-то были нужны эти беспорядки. Однако не похоже на то. Ведь взрослые почти всегда поступают из высших соображений. Неважно, что из этого выходит». «Но, боже мой!» — сказала девочка. «Мне вовсе не нравится, когда меня наказывают. Да и ни одному ребенку это не нравится. Но когда нужно, мама делала это. Когда однажды меня высекли в школе, мама дома еще добавила. С тех пор прошло уже много лет, и я уверена, что меня никогда не потащат в суд и не приговорят к порке. Веди себя как следует, и все будет в порядке. В нашей системе я не вижу ничего неправильного. Это гораздо лучше, чем... Ох, ужас, когда за порог не ступить, чтобы не рисковать жизнью».